И сведовала я от них, матушка, для нашего жительства вести неполезные. Вышло строгое приказание все наши обители порешить беспременно. И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы. Василий Федулыч Громов так и сказал: «Если б, говорит, таковых, как я, 50 тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали». А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был. Всех по ревизии к скитам неприписанных выслать по ихним местам и оттоль не выпускать никуда до скончания их веку. Часовни и моленные велено порушить, а хозяйство отнюдь не нарушать. Значит, и кельи, и все имущество, какое в них, вольным будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не давлеет нам зело сокрушаться. Наша при нас же останется. Засим, припадая к честным стопам вашим и прося святых молитв перед Господом... «Конец, что ли?» — спросила Манефа. «Конец», — ответила Фленушка. «Прекрати», — сказала Манефа. Быстро встала с места, выпрямила стан и, закинув назад руки, начала ходить взад и вперед по келье. «Возьми бумагу», — сказала Фленушке. Та вышла и воротилась с бумагой. Стала Манефа ей сказывать, что писать. К Таифе писано, что в Петербурге не засиживалась, кончала б дела скорее и ехала домой, чтоб быть в обители, когда указ будет объявлен. «Сама знаю», — писала Фленушка со слов Манефы, «что от выгонки хозяйству немалой расстройки не будет, потому больше, что един из благодетелей пожаловал 1200 целковых на покупку в городе 4 дворовых мест. На мимо шедшей неделе Полуэхт Семенович места совсем приторговал, и я дюн через 10 поеду в город купчие крепости совершать. А если позволено будет строение перевести в город, то за перевозку и плотникам за работу тот же благодетель заплатить обещался. Стало, большого убытку нам не будет. Пространной жизни только лишимся. Часовенной службы не станет, и канонниц нельзя будет по городам рассылать. Делать нечего. Келейно Господу помолимся. Убытку от того не будет, а еще свечей да ладану изойдет меньше. А в каноннице для рассылок можно будет свежих набрать, которые в списке не значатся. Тем вольный ход, куда хочешь. Выгонка та меня немало не смущает. Одно только жаль — с местом расставаться. Сколько годов на нем жили. И горести, и радости видели. К каждой травоньке привыкли. Думали тут и жизнь скончать. Сама посуди, мать Таифа, каково мне будет, когда придется отсель уезжать. При моем-то хилом здоровье, при моих-то недугах. Бога ради, матушка, все покидай, приезжай только скорее. Немало у нас в обители и верных людей, и надежных, да умных маловато, а домовитых, да по хозяйству искусных, а прич тебя кого назвать? В столь прискорбное время без тебя, как без рук буду». Ради Господа и Пресвятой Владычицы Богородицы приезжай поскорее. А у Громовых да у Дрябиных покучься хорошенько, пособили бы нам ради выгонки, а мы — вечные их богомолицы. Под вечер. Только что солнышко спряталось за окраину леса. Что чернеет по закрою неба в круг Комарова, только что поляны возле перелесков белыми волнами вечернего тумана подернулись. Фленушка с Марьюшкой, осторожно выйдя за околицу,